2. В этом «эй» не было ни дерзости, ни нахальства. Наоборот, нерешительность. Наверное, окликнувший просто не знал, как обратиться к длинноногому мальчишке в берете на бекрень. Тому-нибудь уже лет 12, и говорить такому «мальчик» или «пацан» как-то не с руки, если сам выглядишь первоклассником. А именно так и выглядел тот, кто позвал Словка. Позвал и попятился, когда Словка сделал к нему несколько шагов и спросил: «Чего тебе, человек?» Человек, наверное, звал без особой надежды и ждал, что, скорее всего, большой мальчишка скажет: «А пошел ты нафиг!» И вот попятился и замер. Словка подошел. Нет, пацаненок был не первоклассник, чуть постарше. Теперь он уже не казался силуэтом. В желтом свете заката искрилась его голова. Светлые волосы были короткие и на темени торчали жесткими гребешками. Он был в обвисшем рыжем свитере, из-под которого торчали короткие мятые штаны и ноги в широких резиновых сапожках, мутно-апельсинового, как и свитер, цвета. Приоткрытый рот, нос, кукольный валенок, желтые точки в немигающих глазах. Осмотрел он? Нет, не со страхом, просто с ожиданием. «Ну, чего ты хотел?» — спросил Словка осторожно, чтобы пацаненок не включил опять задний ход. «Что-то случилось?» «Нет», — выдохнул пацаненок. «То есть, да, помоги мне, пожалуйста». «Кажется, влипаем в историю», — сказали Словка его чуткие нервы. А сам он сказал небрежным тоном: «Ну, объясняй». «Там колесо». Мальчишка быстро глянул через плечо. «Тяжеленное такое, его надо поднять и укатить, я один не могу». «Всего-то», — подумал Словка. Мысль о том, чтобы послать наивного малька подальше, не появилась даже в виде легкой тени. Тем более, что на душе все еще теплым зайчиком копошилась капитанская радость. «А без нее ты прошел бы мимо», — сунулся сквозь пространство невидимый, но все видящий, слышащий и понимающий Жек. Словка мысленно показал ему язык и вздохнул. «Ну, веди». И они пошли по Гаванскому переулку. Хозяин колеса торопился впереди, сапожки обрадованно хлопали его по ногам. Переулок был древний, с домишками и перекошенными заборами. Через квартал мальчик остановился и выдохнул. «Вот тут». У забора возвышалась мусорная куча. Видимо, тоже древняя, поскольку поросла... Вернее, проросла насквозь мелкими кленами и репейником. «И крапивой, черт возьми», — отметил одетый в шорты Словка. «Да где колесо-то?» «С той стороны». Пацаненок быстро обошел заросший курган. Словка следом. На внутреннем склоне кучи, напротив забора, подмяв сорняки, лежала... «Ну ничего себе колесико!» Словко-то думал, что оно будет от грузовика или телеги. Поднатужиться, поднять и поехали. А это было даже и не колесо в прямом смысле. Скорее всего, ворот от старинного колодца. Ростом со Словка. Обод, как согнутая в кольцо балка. Вместо спиц — могучие брусья. Они расходились от ступицы, размером с ведро, не лучами, а двойным крестом. Два брус шли параллельно, а еще два были наложены на них поперек. А концы их врезались в обод с внутренней стороны. От колеса пахло древесной плесенью и ржавчиной, поскольку к ободу сбоку было прибито плоское железное кольцо, а из ступицы торчала трубчатая ось. «И где ты раскопал этот экспонат?» — сумрачно поинтересовался Словка. «Он тут и лежал», — прошептал пацаненок. «Понятно». Мальчишка сказал все тем же грустным шепотом. «Я его пробовал поднять, и даже чуть-чуть получилось, но потом оно упало на меня, еле выбрался». «Хорошо, что жив остался». «Ага», — согласился пацаненок и вытер ладони о свитер. Словко взялся за могучий обод, поднапрягся. «Ого! И как этот цыпленок ухитрился приподнять такую тяжесть? У Словка затрещали в брюхе на рифсезнях все узлы. И тут же появилось понимание. Я сделал все, что мог. С чистой совестью можно было сказать: «Извини, дорогой мой, это работа для слона. Собирай где-нибудь бригаду, а у меня куча других дел». Мальчишка посапывал рядом и смотрел с печальным пониманием. Что-то такое он и ожидал услышать. Словко выпрямился, потрогал несколько картин на поясницу, задрал ветровку и отцепил от пояса мобильник. «Так, кто тут живет ближе всех?» Для начала он вывел на дисплей позывной «Несс». Близнецы откликнулись сразу. «Ксения или Игорь, не поймешь, голоса одинаковые». «Нессонова, это Словко. Я в Гаванском переулке, на пути к реке, в квартале от кочегаров. Ребята, мэйдэй». «Ага», — сказал Нессонов или Нессонова. «Жмем». Затем Словко вызвал Кирилла Инакова. Сообщил то же самое. Кирилл оказался многословнее Нессоновых. Он спросил: «Сколько их там?» Видимо, вообразил несчастного Словко, окруженного злодеями. «Да не то. Просто надо выручить одного человека». Было слышно, как Инаков завопил в пространство: «Мам, мне некогда! Вызывают по-срочному!» Оставалось ждать. «Это недолго», — снисходительно объяснил Словко притихшему рядом цыпленку. Тот смотрел с недоверчивой надеждой. Что-то, видимо, уже понял, но, конечно, не все. Словко спросил: «А зачем тебе это колесо?» Мальчишка, видимо, ждал такого вопроса. Ответил со вздохом: «Я и сам не знаю. Только очень надо, чтобы оно вертелось». «Ну, понятно», — кивнул Словко. Было вовсе непонятно, где и как должна вертеться эта махина. Однако уточнять Словко не стал. Иначе получилось бы, что он выпытывает тайну в обмен на обещанную помощь. Чтобы встретить ребят, он вышел из-за кучи. Примчались взмыленные Нессоновы. Смуглые, белозубые. В одинаковых спортивных костюмах. Не поймешь, где брат, где сестра. «Вот мы. А где мэйдэй?» Словко не успел ответить. Вспарывая велосипедом лужи, подлетел Кирилл. «Что случилось-то? Сос по всем морям!» «Пошли», — Словко завел Кирилла и близнецов за курган. «Вот человек, вот его колесо. Оно для него совершенно неподъемное. А надо его куда-то откатить. Он скажет, куда». Кирилл запыхтел. Повертел шеей в вороте просторного, как у пацаненка свитера. «Мальчик спятил. Я про тебя, Словко. Мэйдэй сигналится, когда реальная угроза для жизни людей, а ты — шуточки!» Словко был готов к таким упрекам и сказал, что не шуточки. «Этот человек пытался управиться с колесом один и будет продолжать, если не помочь, а его один раз уже придавило. По-вашему, не угроза?» Кирилл попыхтел еще, но больше не возражал. Судя по всему, пересмотрел свою точку зрения. «Чего спорить-то?» — рассудил Игорь. «Взяли да покатили. Поскорее. Мы голодные, а дом пирог с горбушей». И они взяли. То есть уцепились за обод. Колесо осознало, что спорить с пятью дружными работниками нет смысла. Оно как бы вздохнуло, посильнее запахло плесенью, и нехотя встала на ребро. Посыпались крошки и сухие листики. На колесо налегли. Кто уперся в обод, кто в торчащую с двух сторон ось трубу, кто в спицы брусья. Выкатили из-за кучи. Действовали слаженно. Только хозяин колеса тыкался то туда, то сюда, не умея найти себе места. «Ты...» — начал Кирилл, и, кажется, чуть не сказал «не путайся под ногами», но вовремя перестроился. «Ты лучше топай впереди с велосипедом и показывай, куда катить это чудовище». «Это недалеко». Пацаненок ухватил велосипед за руль и обрадованно зашагал в сторону реки. Сапожки хлоп-хлоп. И все время оглядывался. Наверное, он еще не совсем поверил в случившееся, в эту чудом явившуюся подмогу. Ни о чем таком он, конечно, в своей жизни не слыхал, ничего подобного не видел. Разве что в фильме про Тимура, но едва ли он смотрел это старинное кино. Еще раз оглянувшись, мальчик свернул в проход между заборами. Там тянулась в чаще сорняков тропинка. С заметным подъемом, между прочим. Пришлось подналечь. К Кривой дощатый коридор наполнился сопением, кряхтением и треском сухих стеблей. И поминанием всякой морской нечисти. Но длилось это недолго. Слева в заборе обнаружилась широкая дыра, в которую, по словам проводника, и требовалось протащить колесо. Протащили. Правда, Кирилл сказал, что это «колесо моей несчастной судьбы. У меня сместились позвонки, и я навеки буду инвалидом». Зато оказалось, что уже пришли. Здесь было узкое пространство. С одной стороны высокая кирпичная стена, видимо, брандмауэр снесенного дома. С другой — тоже стена, только из старых, пахнувших сыростью бревен. Ширина — 1,5 метра. «Ну и?» — сказал Кирилл, привыкший все доводить до конца. «Ну, теперь его поднять. Вон туда», — нерешительно объяснил хозяин колеса. Наверное, опасался, не слишком ли многого он требует от великодушных помощников. Над головой еще светилось небо, но здесь густели сумерки, и стоял запах остывших лопухов, и лопухи эти лизали ноги влажными шершавыми языками, и было таинственно, как на задворках средневекового замка. В сумерках, однако, можно было еще разглядеть, что по кирпичной стене, в 1 метре от земли, тянется выступ. На выступе лежал обрезок доски, а в 0,5 метра от стены торчало из лопухов тонкое бревно 1 метровой высоты. Ясно, что было врыто специально. Готовил место малец. Теперь надо было приподнять колесо и положить ось одним концом на доску, другим на срез бревна. Поднатужились с двух сторон, все, кроме Ксении, которую Игорь не пустил, не женское дело. Ухнули, закряхтели, подняли, положили. Колесо медленно поворачивалось, шелестело ободом в лопухах. Пацаненок повис на ободе, потянул вниз, колесо нехотя завертелось. «Ось превращений быстро съедет с подпорок», — сказал Кирилл, — «и раздавит человека». «Не съедет. Я с двух сторон вот такие гвозди вколочу», — быстро объяснил мальчишка и развел перед собой ладошки. Он словно боялся, что ему не поверят и снимут колесо. «Вколотить надо сразу», — решил деловитый Кирилл. «Один не справишься». «Да, хорошо, я сейчас». Мальчишка нырнул в репейную чащу и тут же вернулся с пучком гвоздей, костылей и могучим молотком. Кирилл покрутил головой. Углядел, несмотря на сумрак, в бревенчатой стене широкую щель. Взялся за велосипед, который вслед за колесом втащил сюда проводник. Приподнял, всунул в щель рукоятку руля. Старенькая складная кама оказалась поставленной на дыбы. Кирилл щелкнул динамкой, повернул фонарик, завертел переднее колесо. Широкий световой конус рассек сумерки, разом преобразил все вокруг. «Ребята, повертите, а мы с человеком вобьем штыри. Ты держи, а я буду бить». Вертеть взялась Ксения. Радостно вздыхающий хозяин колеса великана встал у бревна с гвоздями в ладонях. Кирилл поставил один гвоздь у оси, нацелился молотком и не ударил. «Не, ребят, что-то здесь не так. Если оно и будет вращаться, то с великим скрипом». «Ну и ладно, пускай хоть как», — умоляющим шепотом попросил мальчик. «Хоть как — это не дело, а всякое дело надо делать умело. Народ, вот что, подожди 10 минут, я кое-что привезу». Кирилл ухватил велосипед и без дальнейших слов оставил друзей в сумраке и неизвестности. «А куда он?» — опасливо спросил мальчик. «Через 10 минут узнаем. Кирилл ничего не делает зря», — утешил Словка хозяина колеса. Помолчали, а колесо поскрипывало, качаясь. Игорь спросил у мальчика. «А зачем тебе это сооружение?» «Чтобы вертелось, он ведь уже объяснял», — ответил за притихшего пацаненка Словка. «Это он тебе объяснял, а мы-то не слышали», — сказала Ксения. «Зачем, чтобы оно вертелось?» «Ну, я и сам не понимаю», — на полувздохе выговорил мальчик. «Не знаю, как объяснить. А зачем земля вертится?» Вот это был ответ. Ни Словка, ни близнецы не нашлись, что сказать на такие слова. А мальчик умно подышал рядышком и вдруг признался. «Я буду приходить сюда и раскручивать его». «И тогда что?» — негромко спросил Игорь. Было заметно, что мальчик пожал плечами. «Тогда, не знаю, будет лучше». «Лучше жить?» — осторожно уточнила Ксения. «Ну, да». «А ты не боишься, что эту штуку кто-нибудь тут найдет и разломает?» — вдруг обеспокоился Словко. «Всякие бывают люди». «Про это место никто не знает», — охотно отозвался хозяин колеса. «Это же почти наш двор. Вот в этом доме мы живем». Он дотянулся, хлопнул по бревенчатой стене. «Это задняя сторона, а с других сторон окна». «И много вас, жильцов, в этом доме?» — как бы между делом спросила Ксения. Словко почуял. Этот разговор уже неспроста. «Я и мама. Двое на целый дом?» — старательно удивилась Ксения. «Ой, нет, еще бабушка, только она старенькая». «Бабушке и полагается быть старенькой», — рассудила Ксения. «Что здесь такого?» «Ну, да. Только бывают бабушки, которые нянчатся с внуками по-всякому, там еду готовят, уроки проверяют. А нашей уже не до того. Потому что она даже не бабушка, а прабабушка. Бабушка отца. Он когда развелся и уехал куда-то, оставил ее нам. Она хорошая, только часто забывает про все». Такую длинную речь мальчишка произнес впервые. Видимо, решил, что не стоит скрывать семейные дела от тех, кто так по-хорошему пришел к нему на помощь. И ясно было, что жизнь у него непростая. Опять помолчали. Словко глянул на светящийся дисплей мобильника. Была половина девятого. Мобильник будто ждал этого взгляда и спустил длинную трель в сигнал подъем флага. Звонила мама. Хотела знать, где это морские ветры носят моего ненаглядного капитана. «Смотрите-ка, откуда ты уже узнал про его капитанство?» Небось, Корнеич звякнул, порадовал ветераншу эспады. «Мам, здесь не ветры. Неожиданная работа. Мы укрепляем на оси скрипучее колесо судьбы». Мама сказала, что его, Словкина, судьба станет безрадостной, если он будет где-то болтаться до полуночи. Словко поклялся вернуться раньше. Приехал Кирилл.